«Что я могу сделать без твоей помощи?» — сказал он. «И что может сделать Бланшетта?» И снова с восторгом прибавила. Она так очаровательна и научилась уже немного говорить по-английски. «Ну что ж, пришли ко мне, мадам Кайо», — вздохнув, произнес Франклин. «Но предупреди ее, что я очень расстроен и очень возмущен». И он улыбнулся. Оставшись один, он задумался. Он думал о том, как похожа судьба всех Франклинов, деда, отца и сына. Сыновья всегда приносили отцам незаконное потомство и всегда причиняли им боль. Эту боль, нанесенную сыном, эту сердечную боль, изведал и предатель Вильям. Выражение веселого злорадства пробежало по широкому лицу Франклина, при мысли, что сын его сына Вильяма причинил своему отцу такое же горе, какое тот причинил ему, Франклину. Юному Вильяму, когда дед взял мальчика с собой во Францию, нелегко было расстаться с отцом. Он пролил много слез, прощаясь с ним с Пертамбой. Но позднее, уже перед самым отплытием из Америки, молодой Вильям по собственной воле написал отцу ясное и решительное письмо, в котором отказывался от него. Он нанес отцу заслуженный удар в сердце и сделал это так же решительно, как в свое время предатель Вильям, отрекшийся от него, Франклина. У Франклинов всегда были внуки мужского пола от своих сыновей. Но эти незаконные дети приносили мало радости своим отцам, хотя впоследствии их всегда усыновляли. Да, боги справедливы и превращают наш веселый грех в орудие наказания. Франклин не очень любил Шекспира, но стихи были хорошие, исполненные глубокой правдой. Через два дня мадам Кайо и мадемуазель Бланшетта нанесли доктору условленный визит. Мадемуазель Бланшетта была на самом деле очень хорошенькой девушкой. Мадам Кайо тоже выглядела весьма аппетитно, хотя и чересчур расплылась. Франклин любил полных женщин, мадам Кайо ему понравилась. Он видел, как похожи мать и дочь, и был уверен, что стройная Бланшетта, еще не достигнув 30 лет, разжиреет. «Устояла ли бы страсть Вильяма к Бланшетте, — подумал Франклин, — если бы он обладал опытом своего деда, и мог бы сделать правильный вывод из сходства матери и дочери. Мадам Кайо заявила, что провела тяжелую бессонную ночь, но примирилась с тем, что произошло, да и что же еще оставалось делать. Однако она не решилась поставить мосье Кайо в известность о прискорбном событии. Ее ужасает самая мысль о том потрясении, которое предстоит мосье Кайо. Его лучшие надежды разбиты, его гневу не будет предела. Он станет горько сетовать и рыдать. Щеки мадам Кайо задрожали, жирное тело затряслось, она разрыдалась. Однако, вспомнив, что мосье Кайо служит у откупщика Фромантена, занимающегося крупными поставками для Америки, она поспешила заявить, что, само собой разумеется, мосье Кайо, несмотря на эти грустные события, будет по-прежнему предан Америке. Ей, Бланшетте, придется пережить большое горе. Мадам Кайо долго и многословно уверяла, как глубоко огорчена она тем, что честью столь длинной беседы с великим доктором она обязана такому печальному поводу. А между тем это огорчительное событие могло бы стать бесконечно радостным. Немедленный брак влюбленных кажется ей наилучшим исходом. Она была бы рада приветствовать в любезном и многообещающем юном Франклине своего зятя и постаралась бы поскорее забыть о его чрезмерной поспешности. Франклин ответил приветливо, но решительно, что юноша, по всей вероятности, в скором времени уедет в Америку, и он, Франклин, никоим образом не стал бы советовать милейшей мадемуазель Кайо расставаться навеки со своими родителями. Мадам Кайо дала ему понять, что она, вероятно, смогла бы пережить это горе, но доктор мягко отстаивал свое мнение, и после некоторого сопротивления она сдалась. У Франклина Создалось впечатление, что мадам Кайо женщина благоразумная, и что горе ее в значительной мере вознаграждено сенсационным событием.